О, этот проезжий не церемонился. Едва спрыгнул он с коня, как двое ящериц повалились на землю по обе стороны. Второй, впрочем, поднялся на ноги и, согнувшись вдвое, поковылял к своей лошади. Кублата! Нелли счастливо расхохоталась, не справляясь с охватившим ее возбуждением. Ящерицы, несомненно, отступали. Вот уж взбираются они на своих малорослых мохнаток, вот поворачивают к Петербургу, уходят. Последним скакал раненый, а главный успел прихватить повод лошади убитого. — А покойничек, разбойничек-то мой! — привесело заявил второй избавитель, касаясь распростертого тела носком сапога. — Экая, однако, страхолюдина! — Ваш, сударь, ваш, кто поспорит? В голосе первого спутника прозвучала улыбка. Он, в свою очередь, задумчиво наклонился над трупом. Дождь вдруг кончился, и сквозь тучи проглянуло небо. Странное дело. Ночь превратилась в ранний вечер. Трое соратников, наконец, увидели друг друга. — А кто это? — спросила Нелли первого, указывая на тело. — Утукки, а может и Осакки. Кто его разберет? — спокойно отвечал он. — Не умею ответить тебе точно, маленькая Нелли. — Нелли? — Так вот, как тебя звать-то на самом деле! — воскликнул второй избавитель. И тут же, оборотясь к первому, любезно произнес. — Счастлив сделать знакомство, сударь. Филипп Антонович Росков. Французский дворянин, священник храма Преображения в селе Сабурове Модест, рад уместному знакомству. Третьего же из нас мы, кажется, знаем оба.